Глава 11. Сказать, что я был в шоке, означало ничего не сказать. Головы всех присутствующих повернулись к рулетке, а мне ничего другого не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать за прыгающим шариком. Блестящий снаряд попрыгал по красно-черным ячейкам, а потом улегся на озвученный номер. Что тут началось? Люди повскакивали со своих мест. На пол посыпались карты, фишки, кости. Кто-то под шумок попытался сгрести чужой выигрыш. Ему тут же сунули по сапатке. Кто-то двинулся ко мне со сдвинутыми бровями. Кто-то просто стоял в сторонке и улыбался. Под последними я понимал змея, бизона и, возможно, кота. Из-за маски улыбку было не разобрать. «Взять его!» — крикнул Кибаята. И меня взяли. Да, я рванулся к выходу, но его уже занял малыш Джо. А это, я вам скажу, та еще громада. Пока его обижишь, обижать у меня не получилось. Я запнулся о ловко подставленную ножку и нырнул носом в пол. Через пол уйти тоже не удалось. Он оказался крепче носа. Сверху навалились, руки скрутили, на запястьях защелкнулись браслеты. Вот тебе и здрасте, девочки, приехали, раздевайтесь. Но как же так? Что это за дела вообще? Почему змей так поступил? Нет, я встречался раньше с предательством, обманом и подлостью, но чтобы так? Мы же за одним столом сидели, один рамен жевали, а он, сука, старая гвардия. Вставай, тень! Под ребра ткнулся жесткий кант ботинка. Вставай и иди. Во, почти по библейским канонам. Меня дернуло вверх, и я вознесся невысоко. Всего лишь хватило на то, чтобы встать на ноги. После этого перед глазами возникло лицо Кибаята. «Эх, молодой человек!» — со вселенской скорбью в голосе воскликнул он. «А ведь я почти поверил в то, что вы достойный юноша. Какое же горькое разочарование! Ребята, ко мне его!» Меня потащили по коридору в кабинет босса игрового клуба. Надеюсь, что не заставят повторять упражнения госпожи Хакита. «Чего же ты, а?» — прогудел над ухом голос малыша Джо. «Вроде бы нормальным парнем показался». «Да я и есть нормальный, это все какая-то подстава». Дернулся я, но куда там? Легче было сдвинуть Фудзияму, чем малыша Джо. «А вот это мы сейчас и узнаем», — раздался из-за спины человека-горы голос Кибаята. «Ребята, сажайте его на стул!» На плечи надавили руки лопаты, и моя задница невольно приземлилась на жесткое сиденье. Пуньк! Из-за спины вышел улыбающийся Кибаята. В его руках поблескивала склянка с разноцветным порошком. Если это то, что я думаю, тогда мне придется несладко. Передо мной встали двое — ленивый тигр и Кибаята. Последний кивнул, и руки лопаты исчезли с моих плеч. После этого тяжелые шаги малыша Джо послышались уже из коридора. Ну да, игровой клуб нельзя оставлять без присмотра. «Кинин по имени Тень, вы прибыли в игровой дом с целью меня ограбить?» — спросил Кибаята. «Да ты чего? Я только хотел поиграть немного, поднять денег и развеяться». Помотал я головой. В ответ получил хорошего леща. «Пусть тигр и зовется ленивым». Но вот удар у него поставлен отменно, голова мотнулась, зубы клацнули. Во рту сразу же появился металлический привкус, как будто я облизывал кинжал. «Повторяю во второй раз. Вы прибыли в игровой дом с целью ограбления?» «Да говорю же, что нет, я хотел...» Хлоп! Голова снова мотнулась от зубодробительной затрещины. Мне показалось, что в глазах тигра даже промелькнуло сожаление. Он явно не хотел меня бить. Но работа есть работа, ничего личного. «Что же, молодой человек, если вы не хотите признаваться сами, то порошок с экстрактом волчьей ягоды развяжет вам язык». Я так и думал. Это порошок мастера Нагая или же его дубликат. Мерзкая штука. Снимает возможность колдовать и действует, как сыворотка правды. Имелось такое дело. Не очень забавная вещь. Сразу же дернулся на стуле, но новая оплеуха вернула на место. «Да что же меня все бьют-то?» Я загнулся, а когда ленивый тигр подскочил, чтобы разогнуть, то откинулся назад и в полсилы влупил ему между ног. Ничего личного, только работа. От толчка стула прокинулся, я покатился кубарем и тут уткнулся носом в начищенные ботинки. Могучие руки подхватили мое пухлое тело и встряхнули, поднимая. «Вот же какой юркий!» Прогудел Бизон, толкая меня назад. Вместе с ним в кабинет прошли Змей и Кот. Старая гвардия в почти полном составе. Может, зря я про них так плохо думал? Хрясь! Кулак Бизона вонзился мне в солнечное сплетение и заставил согнуться пополам. Теперь я пародировал ленивого тигра, когда тот согнулся канцелярской скрепкой. Да, зря так плохо. Надо было еще хуже. Змей движением стопы подкинул стул, а Кот скорректировал мое падение на жесткое сиденье. Все четко до безобразия, как будто отработано годами. «Добрый вечер, уважаемый босс игрового дома», — вежливо приветствовал Змей. Остальные ограничились короткими поклонами. Тигр зажал промежность и короткими шагами дошел до диванчика, куда и повалился, изображая мучение последней стадии. «А, это же вы показали на Хинина?» — спросил Кибаята. «Да, это мы. Мы увидели шулерство и решили вам об этом сообщить. Не просто так решили, уважаемый Кибаята. Не просто так. Что это у вас, порошочек правды? Отлично. Сыпаните-ка в морду эту татуированную, пусть все расскажет. Да-да, сыпьте от души, не жалейте», — настаивал Змей. Я удивленно скинул брови и тут же зажмурился, когда в лицо прилетела целая горсть порошка. В кожу словно плеснули раскаленным оловом. Это самое олово прошло сквозь кожу, прокатилось вниз и замерло живым огнем где-то в районе желудка. Я чувствовал, что оно там, и оно... Оно не отзывалось на убирание боли. Я ничего не мог сделать с этим огнем. Невольный стон боли вырвался сквозь сжатые губы. «Ага, дошло до печеночек», — проговорил Кот. «Что же, пришла пора спрашивать. Спрашивайте, уважаемый Кибаята-сан». Тот несколько неуверенно оглянулся на лежащего тигра. Тот продолжал играть умирающего лебедя. «Скажите, молодой человек, вы собирались ограбить мой игровой клуб?» — спросил таки Кибаята. Хлоп. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Рука Бизона пришлась мне по загривку. «И не вздумай обманывать, если жизнь дорога». «Да, я собирался ограбить клуб», — сказал я. «А что мне еще оставалось делать? Загонять боль в подсознание не получается. Неужели на все вопросы придется отвечать?» «Кто из твоих соучастников работает в клубе?» «Никто», — проговорил я быстро и тут же пожалел об этом. Вот как не хотел выгородить девчонку-официантку, но... Внутри меня вспыхнул такой огонь, как будто кто-то уровень на газовой конфорке выкрутил на максимум. «Сука! Как же больно-то!» И загнать в подсознание не получается. Все горит, все пылает и пожирает изнутри таким обжигающим пламенем, что ноздрей даже коснулся дым. «Говори, придурок!» Меня по загривку снова шлепнула ладонь Бизона. «Акимиусина!» Вырвалась у меня. И тут же конфорка вернулась в исходное положение. Тут же огонь притух, а у меня получилось спокойно вздохнуть. Какая же все-таки ядовитая эта хрень. Накормить бы ею того самого изобретателя, которому пришло в голову эту дрянь создать. Накормить и заставить сказки рассказывать. «Акими, вот же сучка. Ладно, когда появится, то я спрошу с нее. Очень хорошо спрошу. А потом ребята спросят пару раз». Кибаята посмотрел на тигра и дополнил. «Когда поправится?» «Это ты заменил карты накрапленные?» — спросил Кот. «Как ты это сделал?» «Я залез вчера по вентиляционной трубе и заменил». Я кивнул на решетку вентиляции. Кибаята в ответ только покачал головой. «А кости ты заменил?» — спросил Змей. «Да, и кости заменил. Они теперь со смещенным центром тяжести». «А крупье твой помощник?» — вмешался Бизон. «Говори живей!» Его ладонь снова огрела меня по затылку и... На этот раз шею словно заледенило. Вот как в детстве, когда друг щедрой рукой насыпает за шиворот колючий снег. И этот лед устремился вниз к очагу правды. «Нет, Ацуши не помощник. Он просто дергает чекой, когда хочет метнуть шарик на черное на 13». Тут же проговорил я. Акими это сказала. «Я думал, что это все слухи», — задумчиво проговорил Кибаята. «Вот видите, какого опасного рецидивиста мы вам показали», — прогудел Бизон. «Так бы и остались без штанов, пока он все из клуба тащит». «А вы кто такие?» — словно опомнился Кибаята. «А мы заезжие шулера», — спокойно ответил змей. «Увидели, что у вас тут играют крапленными колодами, и решили предложить вам хорошую сделку. А уж когда увидели, что этот самый молодчик выносит игровой клуб и вот-вот начнет срывать банк, так и не удержались». Холод проник через кожу и теперь медленно тушил огонь внутри меня. Я не знал, что за игру затеяли эти прохвосты, но, похоже, пришло время мне соврать. «Да, мы сами еще те жулики, но вот такую топорную игру видим в первый раз», — согласился кот. «Господин Кибаята, мы могли бы дождаться, пока этот молодчик снимет все сливки, но решили вас не подводить под меч якудзы. Пусть это будет подарком для вас в честь нашего сотрудничества». «У нас есть к вам дело, поэтому мы и хотим воспользоваться вашим клубом для личного обогащения. Надеюсь, что вы тоже в этом примете участие, а потом с барышей купите пару домиков общежитий и обеспечите себе достойную старость, уйдя на покой с этой нервной работы», — сказал Бизон. Холод почти затушил пламя правды. Осталось ощущение, как от острой изжоги, но терпеть можно. Правда, я продолжал играть, изображая мучительную боль в кишках. «Да? А почему я должен вам верить? Может быть, вы тоже хотите меня обмануть, как этот молодой хинин?» Вполне резонно засомневался Кибаята. «Так а вы спросите у него». Кибаята и в самом деле посмотрел на меня. Он взял со стола сигару, отрезал кончик золотой гильотинкой и прикурил, чуть морщась от попавшего в глаза дыма. Явно примерял на себя роль американского гангстера. Еще и присел одним полужопием на край стола. Только шляпы не хватало и плаща с дисковым автоматом. «Скажите, молодой человек, а знаете ли вы этих людей?» Кибаята показал пальцами с зажатой сигарой на троицу. «Впервые вижу. И лучше бы никогда не видеть!» — выкрикнул я. «Такую игру сломали!» Внутри все сжалось от ожидаемой боли, но и ее не было. Чуть-чуть полыхнуло, как будто съел слишком наперченный шашлык, и тут же отпустило. «Если хотите, то можете проверить нас», — предложил Бизон. «У вас же еще есть этот расчудесный порошок. Только про постельные сцены не спрашивайте, а то мы уже в возрасте, а похвастаться хочется». «Ну что вы, господа», — заулыбался Кибаята. «У меня и в мыслях не было проверять вас. Но все-таки я не совсем доверяю этому молодому хинину. Спрошу-ка еще разок. Тень, вы знаете этих троих уважаемых шулеров?» Его глазки бегали по моему лицу, оставляя за собой след, как от летучей паутинки. «Нет, могу еще раз сказать нет. Я не знаю их и никогда не имел с ними дела. Впервые вижу», — проговорил я более уверенно. И на этот раз ничего не произошло. То есть даже огнем не хлюпнуло. Хотел было улыбнуться, но вовремя вспомнил, что я под наблюдением и вообще отравлен правдой. «Господа, я безмерно благодарен вам за ваше участие. Угощайтесь!» Кибаята протянул коробку с сигаретами трем аферистам. «Так какое у вас дело ко мне?» Змей кашлянул. Он сделал это настолько демонстративно, что даже ребенок понял бы, что это ЖЖЖ неспроста. Да, он цапнул сигару. Это сделали и двое других, но он кашлянул снова и проговорил. «Мы хотели бы обсудить это без лишних ушей. Незачем молодому хинину слышать о планах, которые он может испортить. Да и вашему охраннику не помешало бы прогуляться на свежем воздухе, а то он бледный какой-то». «Да. Но что мне делать с молодым хинином? Он же так много знает», — задумчиво проговорил Кибаята. «Да что с ним цацкаться-то?» — вспылил Бизон. «Он виноват и должен понести наказание». Крупный мужчина подскочил ко мне, схватил одной рукой за затылок, другой за подбородок и резко дернул. Раздался хруст, и это было последним, что я услышал. В следующий миг в глазах потемнело, и я провалился в беспамятство. Очнулся в полной темноте. Попробовал выпрямиться и сразу же наткнулся на твердую стенку. Головой тоже упирался во что-то твердое. Да еще и зашуршало так противно, когда я пошевелился. И где это я? Подо мной что-то гудело. Тело покачивало и изредка било спиной о какой-то жесткий выступ. Я лежал в позе эмбриона и, судя по всему, находился в пластиковом мешке в багажнике автомобиля. Прелестно. Лучшей ситуации и не придумаешь. Всю жизнь мечтал так покататься. Ладно, хватит сарказма. Нужно думать, как выбираться из передряги. Похоже, что бизон просто хрустнул моими позвонками, попутно пережимая сонную артерию. Понятно, что со стороны это выглядело как сворачивание шеи наглому хинину. А вот теперь меня по-любому везут топить или закапывать. Вряд ли потащат в больничку в пластиковом мешке. Позвать? Нет, не стоило. Тогда точно пристрелят. Попытаться выбраться? И что? Выберусь я из мешка. А как вылезти из багажника? Вряд ли смогу отжать пальцами язычок замка. Подождать до полной остановки? А вот эта мысль. Как только меня вытащат на свободу, так сразу же вырваться из пластиковых пут и напасть на врагов. Пока что этот план кажется мне самым реальным. Все равно ничего лучшего в голову не приходило. Я просканировал тело. Особых повреждений не наблюдалось. Обычные синяки и ссадины. Обычные для трупа, когда его волокут по земле, а потом бросают в машину. Неожиданно машина начала притормаживать. Я насторожился. Что это? Мы приехали? Надо готовиться к атаке? Откуда-то издалека донесся голос ленивого тигра. «Добрый вечер, офицер!» «Добрый вечер», — ответил чужой голос, но чем-то знакомый. «Проверка документов». «Да-да, конечно». Возникла пауза. У меня закралась в голову мысль. А не стукнуть ли в крышку багажника? А что? Мысль здравая. Лучше уж с полицейскими разбираться, чем со своими сотоварищами по цеху. Я напряг ноги и, что было силы, ударил в крышку багажника. Руки все так же были скованы за спиной, поэтому не мог сделать никакого омедо. Но вот ударить от души в крышку... «Что там у вас?» Тут же откликнулся чужой голос. «Да это собаку нашли на дороге. Кто-то переехал ей лапу, да и бросил», — раздался голос малыша Джо. «А мы везем в ветеринарную больницу». «Они все пиздят!» Что было силы, заорал я и снова саданул в крышку. «Это насильники! Хотят трахнуть малолетку!» «Что?» «Офицер, подождите! Мы сейчас все объясним!» «Что делаете? Не стреляйте!» Бах! Бах! В ночной тишине прозвучали два выстрела. После этого крышка багажника тренькнула и распахнулась. «Вылезай, малолетка!» — послышался голос полицейского. «Сегодня трахать тебя не будут!» Темный пластик разошелся под воздействием острого ножа. Ко мне протянулась рука. Я за нее ухватился и вывалился наружу из багажника машины. Уставился на улыбающееся лицо Хаяси. Он был одет в форму полицейского, и полицейская же машина стояла чуть поодаль. Мы находились на небольшой трассе. Вокруг была темная ночь, и только редкие машины проносились со слепящими глазами вдаль. Но мало того, к красной Тойоте Тигра подходил мастер Нагай. Он шел неторопливо и улыбался так, что его лицо превратилось в подобие печеного яблочка. «Как вы здесь?» — только и смог я спросить. «Об этом ты должен узнать у своего сенсея Наробу. Он организовал все это и теперь наблюдает за тем, как обувают кибаята». «Но как? Что это вообще все значит?» «Изаму-сан, не мути воду раньше времени. Сенсей Наробу все организует и потом тебе расскажет. Сейчас прыгай в машину». Я заметил, что мастер Нагай втирает какой-то из своих порошков в лбы тигра и малыша Джо. При этом он негромко что-то им говорит. Заметил, что из руки одного и груди второго торчат небольшие дротики. Снотворное? Я прислушался. «Вы сбросили тело тени в Токийский залив и решили вернуться обратно. По пути вас сморил сон, и вы решили остановиться, отдохнуть. Через полчаса вы проснетесь и вернетесь в игровой дом. Там вы сообщите господину Кибаята, что выполнили приказ». И так раз за разом. Я не стал слушать больше двух раз, а полез внутрь полицейской машины. Вскоре ко мне присоединились и мастер Нагая, и Хаяси. Мастер Нагая передал водителю два вытащенных дротика. Хаяси поклонился в ответ. «Мастер, а вы недавно не давали кое-кому порошок, от которого становилось очень холодно?» — спросил я, когда мы тронулись. «Эх, молодой хинин. Я такой добрый и такой забывчивый. Я все время забываю, кому и что давал», — уклончиво ответил мастер. «Но все равно спасибо вам за помощь». «Пустяки. Мне иногда хочется прокатиться перед сном в полицейской машине», — хихикнул мастер Нагай. Дальше на все вопросы они отвечали одной и той же фразой: «Узнаешь у сенсея Наробу». К Хаяси завез мастера в дом Акамото, где мы очень тепло распрощались. Из-за поздней ночи решили не будить Масаши. Завтра с ним в школе увидимся. Или уже сегодня? После этого Хаяси завез меня домой. Обрадованный Киоси сразу же выпрыгнул из своей палатки и начал скакать вокруг меня радостным щенком. «Изаму! Изаму! Ты вернулся! Ты живой! Изаму-сан!» «Ну тихо, тихо, а то всю улицу перебудешь. Где сенсей Наробу?» «Он сказал, что скоро будет». «Как сказал? Он же оставался у игрового клуба». «Сенсей Наробу звонил. Он просил поставить чайник и ждать его». «Да? Тогда пойдем ставить чайник». Возле порога Киоси замешкался. Я оглянулся на него. «Ты чего?» «Он не велел мне без него заходить». «Да ладно, пойдем, под мою ответственность. Ты же недавно помогал ему. Чего сейчас-то случится?» Радостный Киоси промчался вперед меня, и тут же раздался звон разбитой посуды. Киоси молнией вылетел наружу. «Слушай, Изаму-кун, там на полу тарелка разбитая валяется. Может, это специально? Давай лучше подождем сенсея». «Пойдем, я сейчас ее уберу, только ты не прыгай больше. Постарайся медленно дойти до столика и сесть. Все, больше от тебя ничего не требуется». Киоси понятливо кивнул. Мы зашли в дом и начали дожидаться сенсея с остальными. Я убрал разбитую тарелку. Конечно же, сенсей заметит ее отсутствие. Будет ругаться, но пускай. Я сегодня перенес столько, что какая-то тарелка уже роли не сыграет. Уже под утро появился сенсей с кожаной сумкой в руках. Он улыбался так, что десны поблескивали в тех местах, где раньше были коренные зубы. «Все нормально», — бухнул он сумку на столик. «Операция завершена. Кибаят опустился в бега». «Да? А меня о вашей операции можно было предупредить?» Потянул я за бегунок сумки. «Ох и нихуя себе!» Сумка была почти под завязку набита пачками йен. «Это что?» «Это наша доля. Вернее, наша с тобой и Акими. Утром отнесешь ей. А сейчас выпьем чаю и спать». У нас с Киоси глаза вылезли наружу. «Какое спать? Пока ты все не расскажешь, мы же не уснем. И вообще, могли бы меня предупредить о вашей операции?» «Не могли», — покачал головой сенсей. «Ты мог нас непроизвольно сдать. А так? А так и волки целы, и овцы сыты». «А где остальные? Где старая гвардия?» «Разъехались по домам. Уже получили свои доли и рванули на такси». «Эх, вижу, что все равно поспать не дадите. Ладно, слушайте». Сенсей начал говорить неспешно, прихлебывая чай. Как оказалось, мой план не просто разнесли в пух и прах, как глупый и несостоятельный, но и решили наложить на него свою задумку. Старая гвардия разыграла благородных мошенников, выдающих молодого хинина, с одной только целью — втереться в доверие к Кибаята. А я едва в вентиляционном переходе не застрял. Так вот, чтобы я ничего не знал и не смог их выдать, они сыграли свою игру. Они подсыпали рвотное в еду Акими, отчего девушка не смогла выйти на работу. Тем самым старая гвардия обезопасила девушку от гнева Кибаята. Дальше они специально выдали меня, чтобы предложить Кибаята сыграть крапленными картами с более крупной рыбехой. Когда я выдал достаточной информации, то Бизон нейтрализовал действие порошка правды очередной разработкой мастера Нагаи, а потом и вовсе вывел из игры имитацию убийства. Эта имитация произвела на Кибаята очень большое впечатление. Он даже послал тигра и малыша Джо сбросить мое тело в Токийский залив. Этим самым он вовсе оставил игровой клуб без охраны. Старой гвардии это было нужно для беспрепятственного отхода после их большой игры, чтобы ни у кого не возникло подозрений. На пути выставили заслон из Хаяси с дротиками, заряженными снотворным, и мастера Нагаи, который должен был обставить мой уход должным образом. Как оказалось, мастер Нагаи тоже состоял в старой гвардии. Вот это было новостью даже для меня. А с моим уходом взялись обсаживать самого Кибаята. Да-да, мошенники присели на уши боссу игрового клуба и сказали, что сейчас среди них играет крупный бизнесмен, недавно продавший 3 дома на побережье. В кубышке этого бизнесмена валялось 500 000 000 йен. И если молодой хинин был настолько глуп, чтобы подарить им возможность сыграть крапленными картами, то глупо было бы этим не воспользоваться. Они взяли господина Кибаята в долю и успешно выиграли у вежливого бизнесмена все 500 миллионов. В это время к бизнесмену то и дело подходили люди с разного рода просьбами и вопросами. Он огрызался и всеми силами показывал, что занят. Этим он показывал свою важность. Да и сложно было не поверить ухоженному моложавому мужчине свыше 50 в дорогом костюме и с дорогими перстнями. Он раздражался, ругался, но все никак не уходил, а стремился отыграться. Мошенники суживали ему фишки. Потом Экибаята открыл ему долг в игровом клубе, поддавшись азарту. Он же тоже видел карты благодаря чудодейственным линзам сенсея Наробу. Бизнесмен потел, кряхтел, пил саке и все больше мрачнел. А когда проиграл, то вытащил чековую книжку и написал на чеке сумму, превышающую проигрыш на 10 миллионов. Сказал, что через пару часов вернется с деньгами и заберет чек обратно. Так как слово для бизнесмена дороже денег, то мошенники ему поверили. Поверил ему и господин Кибаята. Они прождали час, а потом Бизону позвонили с новостью, что его любимая мама при смерти. Он сразу же засобирался. Засобирались и другие мошенники. Вот только встал вопрос с деньгами. Был всего лишь чек на 510 миллионов йен. Но как его обналичить, если банк открывается только в 9, а до этого времени любимая матушка Бизона может уже умереть? Бизон метался, заламывал руки, изображал горе и жадность. Друзья его утешали, но он был безутешен. В итоге змей предложил Кибаята такую схему. Они забирают половину от выигранной суммы, а господин Кибаята заберет все остальное. И это будет наградой за то, что он им поверит и подарит возможность сопроводить друг друга к постели матушки Бизона. Ведь мама — это святое. От вспыхнувшей жажды наживы господин Кибаята безоговорочно выдал всю имеющуюся в игровом клубе наличность. Уж не знаю, как старикам удалось провести такого хитрого босса. Но факт остается фактом. Старая гвардия покинула игровой клуб, не оставив внутри даже мелкой монеты. Через пару кварталов они быстро разделили доли и рассыпались в разные стороны, как мелкие бусинки. Только договорились поддерживать связь и присылать друг другу открытки. Надо ли говорить, что чек оказался фальшивым, как и сам бизнесмен? Вот только инкассация была настоящей. Они приехали вовремя, но Кибаята было нечего сдавать, поэтому тот и пустился в бега. Якудза вряд ли поверит в такой развод и в ненастоящий чек. «Сенсей Наробу, ради этого стоило меня травить порошком правды?» «Да, стоило. Ведь враг врага — мой друг. А ребята сделали все, чтобы показать тебя своим врагом». «И кто был тем бизнесменом? Ты?» «Вот еще!» — хмыкнул Наробу. «Тем бизнесменом был Ягуар. Или ты поверил, что старого бандита удержит жена? А мне не сказали, чтобы я...» «Да, меньше знаешь, дольше живешь. Меньше сможешь рассказать про других». «А что это с Киоси? Уснул? Неси тушь, сейчас ему усы пририсуем».